Глава 51. Радость Лины. Лина с наслаждением выдохнула. Последний любовник с явными признаками слабоумия покинул ее около 15 минут назад. Возможно, в этот момент у спуска в колодец они решали, кто сойдет к ней следующим. «Я приму вас всех», — с улыбкой прошептала Лина, не открывая глаз. Она лежала прямо, только ноги чуть раздвинула, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее намерениях. Участь той девчонки, что задирала нос, потому что якобы могла отличить сатану от несатаны, не беспокоила Лину. В той же степени ее не касалось и то, что приключилось с остальными членами группы. Разве не за этим они все прибыли сюда, чтобы обрести свою судьбу? Судьба. Да, Лина верила, что именно здесь она станет той, о ком, как выяснилось, грезила всю жизнь. Какая-то ее часть, та, что с безупречной непредвзятостью исследовала ножи, воровавшие жизни, или соскабливала брызги крови и спермы с обивок бесчисленных диванов, твердила, что она сошла с ума. А все потому, что был взломан некий сокровенный погребок ее души, выпустивший из себя, будто из ящика Пандоры, все эти нездоровые пристрастия. «Я не настолько свихнулась, чтобы не понимать, что со мной происходит. О нет, дамы и господа», — промелькнула в ее голове. «Я просто раскрепостилась, обрела себя. Ибо здесь нет осуждения, только любовь Амая. Это святое место, в котором обитают женщины-сирены». Внезапно эти мысли привели Лину в ярость. Она села и вцепилась в левую ногу. Руки разделили между собой пальцы ступни и дернули в разные стороны. Сила, приложенная к этому действию, была помножена на ярость и болезненную обиду на собственное несовершенное тело. Лина закричала от боли, когда кожа между пальцами лопнула, а сама ступня со звуком рвущейся ткани разошлась почти на четверть. В ладони потекла горячая кровь, брызнули слезы. Следом пробудился лихорадочный смех. «Теперь она, Лина, как сирена!» Продолжая изнывать от восторга и боли, Лина не сразу заметила на лесенке мужчину. Тот, чьи гены застыли создать на его лице уродливый коктейль из плоти и хрящей, наблюдал за ней. А потом его губы разлепились и раздался всхлип. «Я как сирена, видишь? Как маленькая добрая сирена», — сказала ему Лина. Она никак не могла взять в толк, почему он застыл, почему не хочет разделить с ней любовь. «Ну же, иди ко мне, лакомка!» Однако лакомка, активно работая руками и ногами, уже поднимался по лесенке. Бежал прочь из колодца, в котором, судя по всему, обосновалась сумасшедшая. Несколькими секундами позже сверху донесся его хриплый голос. «Как птица!» «Да, я как птица!» — подумала Лина и расплылась в блаженной улыбке. Она обхватила пальцы правой ступни, разделила их и крепко сжала. Очередная порция восторга и боли излилась на ее тело.